Широколобый подумал, что это обыкновенная земля, но когда стал на площадку весов, почувствовал, что она таит в себе неприятную неустойчивость. Но он решил терпеть, раз это надо пастуху. — Ничего себе! — сказал весовщик, взглянув на стрелку весов. — 955 килограмм! — Такого буйвола! — сказал Бардуша. И вдруг в голове у него смешалось все, что он думал о Широколобом. Могучая память, трогательная привязанность к буйволицам, сила, храбрость, чувство собственного достоинства. И он, не зная, о чем сказать, добавил: «Больше на свете нет. Он рог сломал в драке другому буйволу, понимаешь, рог?» Он почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно. Может быть, весовщик даже не знает, что живая природа ничего крепче буйволиных рогов не создавала. Но весовщик почувствовал какой-то излишний напор в словах этого деревенщины и решил на всякий случай не давать ему выхода. — Слушай, ляй-ляй, конференции не надо мне сейчас! — сурово оборвал он его. — Мясо есть мясо! Держи квитанцию! Дальше, дальше! — Эх, Широколобый, Широколобый! — сказал Бардуша и, шагнув на весы, в последний раз потрепал его по холке. Он повернулся, не оглядываясь, дошел до своего грузовика и сел в кабину, крепко хлопнув дверцы. В это время в ворота бойни въезжала машина с партией коров. Два грузовика осторожно разъехались, и чегемская машина, выехав на шоссе, свернула направо и, набирая скорость, двинулась в сторону Чегема. Все еще стоя на площадке весов, чувствуя своей могучей тяжестью ее колеблющуюся поверхность, Широколобый понял, что это мост. Такое ощущение всегда вызывали мосты, но где река и куда ведет этот мост? Открыв ворота узкого дощатого коридора, работник бойни загнал туда Широколобова. Широколобый увидел перед собой десятка два коров, которые стояли, плотно прижавшись друг к другу, то и дело вздрагивая и вытягивая головы. Взглянув на выражение глаз, он вспомнил, что такое же выражение глаз он встречал у животных в лесу, когда они чувствуют близость хищника, или им кажется, что хищник близок. В ноздри ударил густой запах крови, но запах моря доносился с прежней силой. Из этого он понял, что, войдя в этот узкий коридор, он приблизился к невидимой крови, но не удалился от моря. И снова сквозь грохот каких-то машин Широколобый услышал неприятный костяной стук, теперь гораздо более отчетливо вываливающийся из этого грохота. Грохот машин был бессмысленный, потому что мертвый. Костяной стук имел смысл, потому что был живой и означал живую боль. Теперь он вспомнил, где и когда он слышал этот костяной стук. Как-то зимой они всем стадом проходили по обледенелому мосту, и одна буйволица поскользнулась и с таким вот костяным стуком рухнула на мост. И теперь, помимо его воли, что-то страшное вырисовывалось в сознании. Сначала они почему-то падают, а потом кровь. Так оно и было на самом деле. Несколько коров впускали в первый отсек. Работник бойни подносил к губам животного ручку с металлическим наконечником, включал ток, и животное, оглушенное электрическим разрядом, падало на деревянный помост. Тут ему перерезали глотку, подцепляли на крюк, который тащил его через весь цех, где рабочие, как на конвейере, поочередно обрабатывали тушу. Несмотря на ужас и беспокойство, внушаемый этим костяным стуком. Широколобый твердо верил, что за ним должен прийти пастух Бардуша. Он уведет его отсюда. Широколобый несколько раз оглядывался, но пастуха не было видно.